16. Вот говорим о прямом устремлении к нам. Говорим о пользе и удаче, истекающих из такого обращения. Казалось бы, заманчиво испытать это средство, но многие ли пытаются идти этим путем? Между тем, каждый, испытавший нашу панацею, скажет, что совет наш добропорядочен, подтвердит везде и всегда. Когда мысли его пребывали с нами, он был успешен. Каждая неудача происходила вследствие замарания серебряной нити. Как могло быть прекрасно, если бы, оканчивая день, каждый спросил себя о качестве мышления своего за эти часы. Как мощен стал бы он сознанием, что мысли его укрепили нить связующую. Появление мыслей недостойных могло бы немедленно искорениться, но дело с людьми стоит так, что слушают, не слыша, и читают не дальше глаз. Так советую еще раз обратить учение в потребность каждого дня. Советую наблюдать, насколько успешно будет окружающий. При тесных группировках нужно особенно следить за взаимными помыслами, чтобы не отяжелить и не прерывать ток. Многие учения советуют эту простую дисциплину, но каждая книга должна напоминать, ибо не применяется в жизни самое насущное, самое необходимое. И для нас большое счастье, когда можем иметь о ком полнейшую уверенность, как за себя. Так крепка твердыня открытого сердца.